Глава 6. Мы вышли из машины и пошли по дорожке к ресторану, откуда доносилась громкая музыка. «И давно праздник начался?» — спросила я, поправляя платье. Удивительно, что не мятое, что не укладывалось в голове. «Час назад», — ответил он. «Что-то ты не торопился», — заметила я с легкой укоризной. «Все же отец, у которого юбилей». «Поторопишься здесь», когда одной особе приспичило протирать одеждой грязный пол на заброшенном заводе. Парировал он, намекая на мою недавнюю активную деятельность на квесте. Не скажу, что протирала с собой бетонный пол, но были моменты. Только вот одно смущало. Откуда он это знает? «А я-то думаю, чего это ты решил прикупить мне платьице?» Догадалась я, нахально улыбаясь. «Одно дело. Характер. А вот если явишься грязный, то отец не поверит, что я вообще на тебя посмотрел», — объяснил бык свою предусмотрительность. «Продуманный», — протянула я, качая головой. «Ты даже не представляешь, насколько я классный», — добавил он самодовольной усмешкой. «И скромный», — передразнила его. «Не без этого», — согласился он, не теряя уверенности. «И что? Мне нужно говорить, как тебя люблю и мечтаю выйти замуж», — спросила, решив перейти к главному. «А ты хочешь?» — в его голосе прозвучала нотка интриги. «Да ни за что на свете. Лучше на всю жизнь остаться старой девой», — ответила я, вдруг начиная смеяться. «Не рассчитывай так легко от меня отделаться», — выдал Быков и открыл дверь, пропуская первый в ресторан. Людей было столько, будто я попала в настоящую людскую реку. Я стояла завороженная этим бурлящим потоком и в какой-то момент поймала себя на мысли, а я-то здесь зачем? «За вкусной едой, конечно», — моментально пришла фраза от Быкова, и я улыбнулась. И как он понял, о чем думаю? Экстрасенс, что ли? В любом случае, он прав. Поесть на халяву — это самый приятный момент, о котором совершенно забыла. «Точно! А что сегодня в меню?» — спросила я, уже предвкушая ужин. «Явно здесь не макаронами кормят». «Тебе понравится, малышка. Но сначала — поздравления. А потом уже крабы, раки». «Крабы и раки?» — уточнила, понимая, что как никогда голодная. Слюнки потекли. «Наивкуснейшие, как, впрочем, и мидии». «Обычно поздравлениями сестра занимается, а я просто киваю». Попыталась я увернуться от торжественных слов имениннику. И действительно, петь дифирамбы — это определенно не мое. «Гребешки. Устрицы», — начал перечислять бык, заставляя мой желудок реагировать. «Да там все сжалось от голода и предвкушения. Я могу просто как есть от души». Но Быков умел убедить. «Ладно, ладно, поняла». Я махнула рукой и добавила уже немного смущенно. «А почему я пришла без подарка к твоему отцу, если я так стремлюсь заполучить тебя?» «Ты отчаянно мечтаешь об этом, поэтому купила подарок», — ответил он, протягивая мне небольшой бумажный пакет. Что там могло быть, оставалось только гадать. «Ну и что же я такое интересное прикупила?» — спросила у него, желая знать. Мысли напрочь уходили из головы, растворяясь в зародыше, когда дело касалось быка. Он во всем непредсказуемый. «Снасти и приманки», — бросил Захар с легкой брезгливостью. «Он любит рыбачить». Чуть не споткнулась от его тона. «Неужели сын заядлого рыбака не любит рыбалку?» «Удивительно». Не выдержала и рассмеялась, ощущая странную легкость. «И что не так?» Заинтересованно спросил он, при этом смешно насупившись. Догадался, что по его душу смеюсь. «Ты ничего в этом не понимаешь, да?» — уточнила у него. «Не мое». Взгляд парня упал на меня, и вдруг он спросил. «А ты, да?» «У меня сосед Иван Иванович рыбак. Он просто золото. Я с ним всегда на рыбалку ходила». «Не твой дед?» — уточнил парень. «Мой дед редко отдыхал. Его часто вызывали в выходные на работу. Можно было по пальцам пересчитать, когда он к нам приезжал в гости и не уезжал через 10 минут. А с Иванычем мы подружились. «Не удивлен», — ответил парень. «Возьмешь меня с собой на рыбалку?» «Да ни за что в жизни!» — отрезала, осторожно открывая коробку, чтобы прочитать название довольно средней марки. «Да уж, лошара. И мне теперь краснеть и молчать, чтобы случайно не высказаться о том, что сын у именинника, еще тот жмот. Ведь тогда даже не накормит, а я жуть как проголодалась, пока по люкам лазала». Улыбнулась и добавила с улыбкой. «Если только чтобы утопить». «Какая ты жестокая», — заметил парень. «А как ты хотел? Ты бы там рот не закрывал и всю бы рыбу распугал», — сказала я и улыбнулась шире, когда подошли к имениннику, который уже мчался к нам. «Сынок, наконец-то!» — воскликнул высокий поджарый мужчина. «Пап, с днем рождения! Всего самого лучшего!» — произнес бык и вручил мужчине пакет побольше. К моему счастью, отец не успел поблагодарить, как стал разворачивать подарок сына. Мне стало даже интересно, что там внутри, поэтому я вытянула шею, пытаясь рассмотреть. Через невыносимо долгую минуту я увидела часы. Очень даже достойные. Я такие Иванычу покупала на 80 лет. Сколько перебрала других, но остановилась на этих. Они правда кайфовые. Кварцевые. Оснащены системой эко-драйв, не требующей замены батарейки, питание от солнечной энергии, запас хода 365 дней, апертура даты в позиции 4 часов. Есть продвинутые функции. Функция индикатора заряда, ЕОЛ, и функция предотвращения перезарядки. Красивый циферблат. Круглый корпус выполнен из нержавеющей стали. Ремешок из синтетического каучука. И, конечно, стоит сказать про сапфировое стекло. Водостойкость на уровне. Часы подойдут даже для драйверов. Отмечая тишину, осмотрелась, чтобы понять, что вот это все я громко прокомментировала при всех. Учитывая, что гости застыли с открытыми ртами, выпадая в осадок, оставалось только улыбнуться имениннику и добавить: «С днем рождения! Это вам!» «А там что?» Подумала обмануть, но не осмелилась. «Снасти и приманки. Но качество оставляет желать лучшего. Ваш сын выбирал», — заявила на одном дыхании. Но, отмечая, как бык рот открыл от возмущения, поправилась. «Любимый совершенно не понимает в рыбалке. Нужно учить». «А тебя как зовут, красавица?» — уточнил мужчина и протянул мне руку. Естественно, на его движение я поспешно вручила ему пакет. Вот так, с этим пакетом, мужчина прижал меня к своей груди со словами: «Какую невестку мне сын привел! Вот так подарок! Не невестка, а мечта!» Теперь у меня челюсть выпала. Как-то не так я хотела познакомиться с отцом своего жениха. Сглотнула и выдала: «Спасибо». «Да, отец, старался. Для тебя и себя», — довольно выдал парень и перехватил руками меня за талию. Он вцепился и притянул к своей груди. «А теперь ты отпусти, а то ей дышать нечем». «Ах, да, конечно», — согласился отец парня, убирая руки. Он постоял несколько секунд спокойно и непонимающе воскликнул: «Но вы рядом со мной сидите». «Конечно, пап», — выдал бык и нагло поцеловал меня в губы. Точнее, чмокнул, сильнее вбивая в свое мощное тело. Даже обомлела от такой наглости. У него есть запасные ребра, конечности и органы? Определенно есть, раз такой дерзкий. Что за беспредел? Он меня с кем-то перепутал? Даже пальцы зачесались от желания размяться. «Тогда пройдемте к столу, мы только вас и ждали», — произнес именинник, двигаясь за нами. Он дальше продолжал, но я не слушала, сосредоточившись на ощущениях. Еще бы. Ведь меня вели под конвоем. Руки быка вместо кандалов. «Если ты свои лапищи не уберешь, я помогу», — — с улыбкой заметила, стараясь выглядеть счастливой. На нас все смотрели, будто на подиуме прогуливались. «Любимая, ты забыла, что благодаря мне ты будешь несколько часов сидеть рядом с Кириллом и слушать его пыхтение каждый раз, когда забивают шайбу в ворота. Я уже выполнила свою миссию», — заметила, отмечая цепкий взгляд светловолосой девушки в красном платье, которая испепеляла меня своими голубыми глазищами. Красивая, но обиженная. Опасная смесь. Напоминала мне мою сестру. Моментально напряглась, напоминая себе, что нельзя расслабляться. «Ты только начала». «Думаешь, мне кажется, отец больше не будет к тебе приставать, так что можно уходить». «Забыл про ужин?» — довольно спросил бык, когда подошли к стульям в центре стола. Он отодвинул мой и пригласил сесть. И тут мой взгляд упал на стол. Чего там только не было. И я такая голодная. Естественно, уже никуда не собиралась. Как там говорится? Война войной, а обед по расписанию. Так что у нас временное перемирие. «Умничка», — пропел бык на ухо и добавил. «Я не сомневался, что ты примешь правильное решение». Оставила без комментария его замечание. Не сомневался он. Как же? Он еще меня не знает. Но удивлять буду уже после ужина. Вкусного, шикарного ужина, который меня с нетерпением ждал. Я так расслабилась, что уже чувствовала себя совершенно по-свойски с любимым свекром. Он оказался на удивление толковым и нормальным мужчиной, что, признаться, было немного странно, учитывая бунтарский нрав его сыночка. Мы так хорошо разговорились, что даже договорились вместе пойти на рыбалку. И это я сама предложила. Даже подкинула пару идей, куда лучше поехать, и посоветовала, что стоит прикупить. Потом я еще познакомилась с другом детства старшего Быкова и двумя дядями Захара. И вот мы все вместе уже обсуждали предстоящую рыбалку. Замечу, что они в основном отдыхали, а не рыбачили на отдыхе. Поэтому с открытым ртом слушали все мои предложения, одобрительно кивая. «Пошли», — сказал Захар, оказавшись позади, и мы двинулись дальше. Я пыталась увернуться, но рука парня крепко сжала мою. Захар потащил меня на танцпол, где уже вовсю кружились пары. «Ты забыла, зачем мы здесь?» — спросил он. Его голос звучал немного насмешливо. «Я как раз усердно общалась с твоими родственниками, если ты вдруг забыл», — парировала, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Еще придирается». «А про любимого забыла?» Его взгляд стал более пристальным. Усмехнулась и, взглянув на него, выдала. «Ну, я же стараюсь понравиться им». «Кстати, о том, как понравится», — Захар улыбнулся. «Я тебе помогу». «Правда? И как же?» — с любопытством спросила я. «Вот так», — ответил он, и, не дав мне опомниться, накрыл мои губы своими в дерзком поцелуе. В первое мгновение я хотела отстраниться, но вспомнила, что я здесь как его девушка. Поэтому лишь замерла, пока поцелуй не стал нежным и сладким, заставив меня забыть, как дышать. Очнулась я от вспышки фотоаппарата. Мы с Захаром одновременно обернулись, чтобы услышать щелчок. Неизвестный мужчина в сером костюме усердно нас фотографировал, а отец Захара довольно комментировал. «Вот, память хоть будет». Обернувшись, я встретилась с заинтересованным взглядом быка. Насколько понимала, он сам не ожидал такой подставы. «Потом избавимся от этой ненужной фотографии», — ленивым тоном сказал он. «Очень на это надеюсь», — ответила, не представляя, как он это сделает. «Тогда улыбайся. Сейчас поедем домой». «Или ты передумала и решила на меня глаз положить?» Мое настроение тут же улучшилось. «Домой! Вот оно, волшебное слово!» Я мило улыбнулась, обнажив зубки, и ответила. «Но об этом нужно было раньше сказать. А по поводу глаз, Они у меня слишком здоровые, чтобы на тебе зацикливаться». «Кто бы сомневался», — усмехнулся он. «Тогда идем?» «Да», — произнес Захар и повел меня к отцу. Признаться, даже 10 минут прощания были волнительными для меня. Все пришли попрощаться с нами, пока бык не утащил меня, буквально оттаскивая от всех. Поэтому очнулась я только тогда, когда мы оказались на улице. Хотела вырвать руку, но он так сильно сжал, что боялась повредить. Мертвая хватка. Тем временем парень осмотрелся по сторонам и сказал: «Милая, уж доиграй до конца. Или слабо?» Я понимала, что он меня провоцирует специально, но по непонятной причине реагировала. Он меня моментально раздражал своими словами. «Слабо только тебе», — буркнула себе под нос, отмечая блеск в его глазах. «Тогда помаши рукой и чмокни меня», — сказал он. «Тебе мало того беспредела, что там натворил?» — задохнулась от возмущения. «Это я, а для родственников нужны твои действия», — настаивал он. «Мои?» — повторила я, обернувшись. Действительно, все окна были облеплены людьми. Подняла руку и помахала. А потом посмотрела на Быкова. В его глазах было столько нахального неверия, что меня это зацепило. «Значит, мои действия?» «Тогда получай!» — рявкнула я, не закончив мысль. Резко дернулась к нему, пока не передумала осуществлять внезапную идею, и поцеловала парня в губы. Нет, даже не так, а именно набросилась. Я не собиралась так сильно втягиваться, но когда Быков обхватил мое лицо своими ладонями, выбора просто не осталось. А потом потерялась в пространстве, наслаждаясь бушующими эмоциями, потому что чувствовала, как тону в них. И с кем? Со своим врагом. Не понимала себя. Совершенно. Я ведь так презирала его, а сейчас столь отчаянно наслаждалась ласками. Шампанское. Вот что виновата. Зря я его пила. Но уже не исправить. Поэтому оставалось лишь наслаждаться. Когда все закончилось, я тяжело дышала, ощущая губы Быкова на своих волосах. И это казалось настолько нежным и в то же время возбуждающим, что ощутила странное тепло в груди. Стало ужасно. Что происходит? Заигралась. «Все, теперь можно домой?» — спросила я, пытаясь вернуть себе контроль. «Только и ждал, когда ты вспомнишь о реальности», — ответил Быков с легкой усмешкой. Стало неприятно от такой реакции. «Тогда чего ждем? Давно пора», — буркнула в очередной раз, удивляясь его черствости. Не желая показывать своих эмоций, села в машину. Первым делом принялась проверять телефон. И какое же облегчение я почувствовала, когда увидела сообщение от того, кого так ждала. Кирилл мне написал. «Мила, ты мне нравишься. Может, мы правда куда-нибудь сходим?» Расцвела вся и запахла. Еще бы. То-то же. Значит, все не зря. Улыбнулась и стала писать. «Давно пора». Скривилась, понимая, что Антонов такой ответ от меня не ожидает увидеть. Вероятно, что-то милое и корректное. Стала вспоминать, что обычно пишет моя сестра в таких случаях. Прикусила губу и стала бить подушечками пальцев по экрану. «Я очень рада, и ты мне нравишься. Буду рада сходить с тобой куда-нибудь». «С такими ответами ты ему быстро наскучишь». Замерла, осознав, что этот наглец с длинной шеей умудрился прочитать мое сообщение. «Как? Он же только что сел и сразу поехал». Но как бы то ни было, умудрился. «И что не так?» — спросила я, пытаясь понять, в чем дело. «Слишком удобно и на все согласна», — с ноткой раздражения ответил Захар, что четко слышала в его голосе. «Но ведь он сам так написал, а я ответила». Начала, но Быков перебил. «И что?» «Да что ты вообще понимаешь? — воскликнула, собираясь поставить его на место. «Я парень», — просто ответил он. «Правда? Да неужели?» — с искренним удивлением переспросила у него. «А я и не заметила». «Даже когда накинулась на меня 2 минуты назад», — с каким-то ледяным спокойствием уточнил парень. «Даже тогда», — подтвердила, чувствуя, как нарастает его злость. «А я решил, что ты готова меня сожрать». Заметив, как Быков прищурился, словно готовясь к нападению, напряглась. Неужели он действительно злится? Улыбнувшись, я решила сменить тактику. Воздержалась, так как вспомнила, что на ночь много нельзя кушать. «Я учту твои пожелания». «Угу», — ответила, а потом, посмотрев на неотправленное сообщение, уточнила. «И что не так?» «Будь собой». «Собой?» «Да». «Знаешь, я сама разберусь, а ты вот...» «Ну, смотри, потом сама будешь жалеть». Отвернулась от экрана телефона и уставилась в окно, наблюдая за спешащими куда-то прохожими. Затем снова перевела взгляд на экран, скривилась и быстро стерла, что настрочила, начиная печатать заново. «И ты мне? Предлагаю в кино». Откинув все сомнения, отправила сообщение и стала нервно ждать. Ответ пришел через 5 минут. «Здорово. Тогда куплю билеты и сходим. Ты классная». И вновь расцвела и засияла, улыбаясь себе под нос. «Но я же говорил», — раздалось в стороне. Посмотрела на довольное лицо быка и покачала головой. Такой самодовольный был, что аж светился. Прищурилась и выдала. «Следи за дорогой». «Не переживай, довезу целый и невредимый». «Уж постарайся». «Но если возникнут вопросы, то можешь обращаться. Помогу, чем смогу». «Навряд ли, но я запомню». Дальше мы не общались, что меня радовало. И когда подъехали к общежитию, я тотчас рванула из машины. Как вдруг услышала громкое «Милана?» Обернулась, встречаясь с задумчивым взглядом Захара. «Спасибо. Ты выручила меня». Хотелось ответить с подколкой. Но, отмечая в его глазах нежность, которая моментально ударила по телу, смутилась. «Спешу заметить, что я подобными качествами редко когда страдала». Облизнула засохшие губы и проговорила. «Родственники у тебя классные. Но больше не подкатывай со своими предложениями». «Слишком понравилось быть моей невестой?» «Ага, размечтался». Буркнула и пошла к общежитию, слыша веселый смех Быкова. «Ну и ладно, что с него взять? Ненормальный, непредсказуемый пацан».